нового претендента на герцогский трон Страмби, Джованни Гамбарини назначил большое вознаграждение. Но о том, что в тот же день на рассвете Джованни Гамбарини сбежал из Страмбы, скрывшись в неизвестном направлении, в Губе тогда не знали. Скверная информация подвела и его, Джованни. Молва, как мы уже однажды упоминали вслед за Вергилием, не только летит, но при этом еще и разрастается. Подобно тому, как известие о землетрясении в Вене, мы с вами были тому свидетелями, распространяясь по свету, обрастали все новыми и новыми страшными подробностями. Также и весть о военных планах и действиях Петра Куканя из Кукани долетела до Страмбы фантастически преувеличенной. Джованни Гамбарини боялся Петра, как самого черта, потому что слишком хорошо его изучил, и поэтому с того момента, как только подтвердилось, что он из крепости сбежал, Джованни не имел ни минуты покоя и был не в силах забыться сном хотя бы на час. Когда же ему тайно сообщили, что Петру удалось снискать благосклонность его святейшества, и что его Джованни папа проклял, а Петра поставил во главе своего войска, чтобы он завоевал Страмбу, беспокойство переросло в подлинный страх. И как только в Страмбе распространилась весть о том, что Петр уже добрался до Перуджи, где вербует солдат и пополняет свое войско, этот страх превратился в панику. Когда же убийцы, которых Джованни с отчаянием послал навстречу Петру, не вернулись, он, отдавая себе отчет в том, что его собственные солдаты, а также большинство жителей города Страмбы симпатизируют приближающимся герою, и не имея представления о том, что Петр в действительности дышит на ладан, и что убийцы, хотя им и не удалось лишить его жизни, все же кое в чем преуспели, потихоньку собрал свои пожитки и, вероятно, запасаясь крупными аккредитивами, незаметно куда-то смылся, будто бы потайным подземным ходом, проведенным из герцогского дворца под стенами города, так что, в отличие от своего отца, ему не пришлось переодеваться в женское платье. Всего этого, повторяем, Алессандро Барберини и его друзья не знали, за что и поплатились более чем жестоко. А Петр, десятками сильных рук вознесенный в седло, начал свое триумфальное шествие к главному городу герцогства, к своей Страмбе, по скалистой тропинке, по обеим сторонам которой выстроились ликующие крестьяне. Уже стемнело, но было полнолуние. И на горах, на холмах и на скалах полыхали большие костры, ярким пламенем освещая небо, усыпанное звездами. А когда перед Петром открылась долина и показалась подобная огромному пню гора Масса, на своем каменном хребте несущая Страмбу, ему почудилось, что город горит, поглощенный вулканическим огнем, а из ворот его течет раскаленная лава. Но то был не пожар, то была праздничная иллюминация, и не раскаленная лава, а толпа людей, размахивая факелами, текла навстречу приближающемуся новому герцогу. Герольды с трубами, девочки в белых платьях с полными корзиночками свежих весенних цветов, охраняемые лучниками в парадных одеждах, восседавшими на лошадях, барабанщики, шуты, дудочники, картезианцы в белоснежных облачениях, распевающие религиозные, но радостные песнопения, солдаты в голубом и желтая гвардия. За ними сам кардинал Тиначчо в сопровождении 8 пажей, верхом на гнедой лошади, покрытой карминно-красной,